Вот они. О! Как поживаете, доктор? Спасибо. Ну, мы очень рады и так далее. А что вы теперь собираетесь с нами делать? Ничего. Вы должны сами мне сказать, могу ли я вам чем-нибудь помочь. Видите ли, вы не можете изменить наш размер. Это может сделать лишь наш друг Виплала, если только он вспомнит, как это делается. Виплала, это я. Очень рад знакомству. Понимаете, доктор... Доктор Финк. Ну да, понимаете, доктор. Они должны проглотить какую-то штуковину. Но я забыл, как она называется. Хорошо, хорошо. Завтра Латье забирают домой. Так что до завтра можете побыть здесь, а я постараюсь что-нибудь придумать. До свидания, Латье. Пока. Выздоравливай. Пока. Не болей больше. Ну, ладно вам. Ладно, не навеки же прощаемся. Ты поправилась, и тебя забирают домой. Разве это не чудесно? Итак, сейчас вы, мои маленькие друзья, поедете вместе со мной на машине, и я привезу вас в чудесный дом за городом, где живет добрая старая дама, и у нее вы будете в безопасности. Да. Мы согласны. А ты поскорее приходи к нам в гости, Латье. До свидания, девочка. Спасибо за все. До свидания. Я буду скучать без тебя. Ну, все. Залезайте в мой портфель. Ну вот, теперь можете выглянуть в окно машины. А только смотрите, чтобы вас не сдуло ветром. Ах, кстати, совсем забыл. Мне надо на минуточку заехать к одному больному. Я поставлю машину здесь, у канала, и через 10 минут за вами вернусь. Но лучше не вылезайте из портфеля, а то вдруг какому-нибудь ротозею придет в голову заглянуть в машину. Кто-то все-таки заглядывает в нашу машину. Тихо! Судя по виду, это обыкновенный вор. Доктор ушел, не заперев дверцу. Полиция! Полиция! Зачем же я кричу? Вор же может услышать меня! Он поднял наш портфель. Он украл нас вместе с портфелем. Куда он нас несет? Как мы вернемся обратно к доктору? Надо его напугать. Давайте все вместе. Как высунемся из портфеля? Как напугаем его? Пошел вон, мерзавец! Нечистая сила! Чёрт! Чёрт меня! Ой, мокро. Это вода. О, мы явно перестарались. Бедняга так испугался, что бросил портфель в канал. Скорее выбирайтесь наружу. Мы тонем. Где Яхана? Папа, я здесь. А где Виплала? Виплала, миленький, отзовись, где ты? Он остался в портфеле. Я здесь. На капитанском мостике. Смотрю, не плывет ли мимо какая-нибудь утка. Смотрите, действительно утка. Виплала, мы поплывем на ней? Но сначала с ней надо договориться, да? Ага. Кря-кря-кря-кря-кря. Она говорит, что довезет нас до берега. Залезайте к ней на спину. Полный вперед. Право руля. Лево руля. Право руля. Стоп, машина! Приплыли! Вылезаем на берег! Спасибо вам, уважаемая утка!